Они шли в полной тишине. Тяжелые ботинки стучали по потрескавшемуся асфальту. Шаги отдавались глухим эхом в пустых и заброшенных проходах, ведущих когда-то достаточно оживленному поселку. Они уже не в первый раз приходили сюда. И в прошлый раз заброшенный 3 десятка лет назад поселок встретил их безмолвием. Но стал пропуском к богатой добыче. Ведь именно через его территорию охотник Петр смог провести свою группу в зеленую зону, где они даже смогли найти целую рощу плодовых деревьев. Смогли принести в родной 114-й поселок не только саженцы, но и несколько спелых плодов, что позволило им неплохо подзаработать. И это с учетом наличия в их группе новичка. После той охоты дед этого мальчика так расщедрился, что даже позволил себе выставить весьма обильное угощение для всех охотников, что участвовали в этом походе. Ведь, по сути, очень многое в судьбе молодого охотника зависело от первой охоты. Все только по той причине, что новичков считали простой обузой. Так как полное отсутствие у него опыта может привести к проблемам, которые погубят всю группу. Поэтому опытные охотники редко брали с собой новичков. Разве что своих собственных родственников. А тут мало того, что парнишку смогли сводить в зеленую зону и даже вернули живым и здоровым, так еще и дали ему возможность неплохо заработать, доставив весьма ценный груз. Все это позволяло теперь тому самому старому охотнику, являвшемуся дедом этого парнишки, старательно рекламировать своего отпрыска, рассказывая всем встречным и поперечным о том, что тот является хорошим охотником и даже несмотря на свою молодость, может прокормить довольно крупную семью. По поселку пошли даже слухи о том, что это именно этот мальчишка привел группу Петра к плодовой роще. Этакий амулет на ножках получается, амулет удачи. Естественно, что практически сразу нашлись и те, кто пытался переманить этого мальчишку к себе. И он сам вроде бы был бы не против, так как одним из таких умников был командир группы, в которой был и его старший брат. Однако Петр сразу дал понять этому парнишке, который уже начал задирать свой нос, гордясь своими успехами, что правом прохода в той самой плодовой роще владеет не он один, а вся их группа. К тому же, уверен ли он в том, что сможет сам провести безопасно туда и обратно другую группу охотников? И если он на это вообще пойдет, то ему придется в будущем остальным членам их группы компенсировать все возможные потери, которые те могут из-за него понести. Естественно, что такое положение дел никого не устраивало, так что придется ему некоторое время все-таки походить с Петром. Но даже это не испортило настроение деду этого мальчишки. Тот буквально приплясывал от радости, ведь если так дело пойдет и дальше, то подобный эффективный молодой паренек может обеспечить провизией не только свою семью, которую он явно в ближайшее время заведет, но и всю свою родню. Это было понятно по той причине, что за один этот поход они заработали, если не считать того, что им выплатил сам поселок в качестве оплаты за доставку саженцев, провизии не менее чем на 3-4 месяца для полноценной семьи как минимум из 3 человек. Поэтому они и позволили себе недельку отдохнуть и как следует погулять, а также и дать слухам разойтись по поселку. Нашлись даже те, кто начал предлагать представителям их группы взять на попечение каких-нибудь молоденьких девушек. Да, так называлось многоженство. Взять на попечение. Потом, когда эта девушка обзаведется детьми, и эти самые дети смогут работать, уже сам охотник будет просто отдыхать, пользуясь именно тем, что эти самые отпрыски и зарабатывают. Благодаря всего лишь тому, что когда-то в прошлом он сам помог их матерям. Все закономерно и вполне объяснимо. Вот только не все брали на попечение матерей с уже имеющимися детьми, предпочитая своих собственных. И тогда молодым мамашам приходилось избавляться от нежеланных довесков. А что тут поделать можно? Такая уж жизнь, жестокая и бескомпромиссная. Судя по поведению этого молодого охотника, он сейчас был буквально на 7-м небе от счастья. Ведь ему откровенно предложили как минимум 3 семьи своих дочерей. Но для того, чтобы закрепить этот результат, ему нужно было как минимум 2-3 раза удачно сходить на охоту, Поэтому, еще не дождавшись окончания этой недели, как сам этот паренек, которого звали Павел, так и его дед принялись обхаживать Петра. И все только для того, чтобы тот снова собрал свою группу и повел ее в ту самую плодовую рощу. Ведь, по сути, свежие саженцы или плоды всегда были нужны. Даже для торговли с другими поселками, поэтому стоимость такого товара будет просто запредельной. Да и представители руководства поселка начали уговаривать Петра поставлять им саженцы. Такое желание было вполне понятно. Подобный товар всегда пользовался спросом. Даже за пару дополнительных саженцев, которые доставила группа Петра, им заплатили достаточно много пищевых пайков. Не говоря уже о том, что эти саженцы руководство поселка тут же перепродало куда-то в обмен на десяток новеньких самострелов, которыми сейчас щеголяли стражи, охранявшие их родное поселение. Даже сама информация о том, что была произведена подобная закупка, заставит тех, кто хотел бы навредить местным жителям, изрядно задуматься. Одно дело, когда столкновение идет меч на меч и копье на копье. И тут все дело в сноровке и силе. А вот когда столкновение будет идти на дистанции, основную роль сыграют именно самострелы. Естественно, что противник, который будет находиться под постоянным и жестким обстрелом этих самых коротких, но тяжелых болтов самострелов, которых иногда еще арбалетами называют, ничего не сможет сделать. Он понесет потери раньше, чем вообще доберется до стен поселка. Именно поэтому представители руководства 114-го поселка решили все же снова послать на официальной основе группу Петра в этот проход на новый поиск. И даже постарались их заинтересовать, пообещав больше выплаты. Хотя Петр, когда торговался, намеренно упомянул о том, что им грозит серьезная опасность, так как данная территория контролируется какими-то монстрами, которых он сам точно почувствовал. Но когда ему предложили оплату в половину больше, чем в прошлый раз, то сам охотник, сделанным сомнением, все же согласился. И сейчас они направлялись к тому самому заброшенному поселению, через которое прошли в прошлый раз. К тому же сам Петр хотел бы уточнить тот факт, есть ли на этой территории хозяева. Это можно было понять по отсутствию или наличию тех самых плодов, которые они в прошлый раз оставили. Да, если плоды все еще лежат там, то они явно уже испортились. И будет жалко, что это произошло. Однако лучше потерять пару таких плодов, чем собственную жизнь. Уж в этом-то сам Петр, не говоря про его товарищей, точно был уверен. Однако теперь, при их приближении к заброшенному поселку, он понял, что что-то было не так. Не так, как в прошлый раз. Ощущения изменились, и это ему не понравилось. Он почувствовал это буквально своей кожей, и поэтому подал сигнал быть настороже. Так что сейчас они шли медленнее, чем прежде. Пальцы охотников нервно сжимали рукояти мечей и копий. Старый Сэм, все так же не расстающийся со своим самострелом, первый заметил неладное. Замерев на месте, он поднял голову, зажмурился от бледного солнца и резко втянул воздух ноздрями. «Чуете?» Они тут же остановились. Запах. Все тут же принюхались и почувствовали слабый запах, очень слабый, но весьма примечательный, тухлый, сладковатый, с оттенком разложения и гари. «Трупный дух», — тихо прошептал самый молодой из них, тот самый Павел с торчащими во все стороны светлыми волосами. «Всем усилить бдительность!» Старший охотник тихо скрипнул зубами. «Тут что-то изменилось с прошлого раза. А так не должно быть». И только когда они все же подготовились как следует, все же двинулись дальше, уже заранее предчувствуя какие-то неприятности. А потом появился он. Первый костяной страж. Они заметили его на подходе в заброшенный поселок. Прямо посреди растрескавшегося покрытия перехода торчал столб. Высокий, как человек, украшенный странными наростами из костей. И на его вершине находился очень старый череп. Человеческий. И тут он был не один такой. По бокам торчали ребристые дуги, будто чужие руки пытались выбраться из самой металлической плоти основы столба, но так и застыли в страшной немоте. Заметивший его первый юнец тут же побледнел. «Что за черт?» Глухо выругался Сэм, все так же не опуская подготовленный к выстрелу самострел. Тут же раньше ничего такого и в помине не было. Откуда на этом месте могла появиться такая гадость? Значит, кто-то пришел сюда уже после нас. Снова скрипнул зубами Петр. И два старых охотника, которые уже не один десяток лет ходили в одной группе, задумчиво переглянулись. Ведь это был прямой знак того, что кто-то жил здесь, и этот самый кто-то явно не любил гостей, особенно незваных. Первым начали шептаться старшие, и их глухие хриплые голоса цеплялись за воздух, словно ловцы слов. Собирая паутину жутких слухов. «Я видел похожие у другой зоны зеленой бездны», — глухо сказал Сэм, который по молодости успел попутешествовать по другим поселкам. «Там, где раньше были резервуары, там сейчас тоже жуть какая-то поселилась». «И что там было?» Тут же тихо решил уточнить у него Петр, но тот молчал слишком долго, а потом резко махнул рукой. «Лучше не знать». Сэм покачал головой и аккуратно проверил, как скользит болт по желобку самострела. «Могу сказать только то, что это что-то вроде запретного знака, чтобы никто не совался». «Но кто поставил его?» Наконец-то слегка пришедший в себя выдавил через явно пересохшее горло Павел. «Кому это могло быть надо? Ведь тут кроме нас никого не было». «Может быть». Голос другого охотника слегка дрогнул. «Кто-то, кто жрет людей? Я вроде бы слышал о таком. Торговцы из города, когда в прошлом году мы с ними встречались, рассказывали о том, что некоторые поселки из-за недостатка пищи перешли на человечину. И даже в какие-то племена начали объединяться. Вроде бы пожирателями их называют». Сгустившаяся тут же тишина чуть ли не за мгновение стала тяжелой, как камень на груди. Они все слышали такие истории, ведь речь шла про те самые поселки, где исчезали люди. Буйные заросли зеленой бездны, откуда никто не возвращался обратно. Места, где оставались только кости, и теперь одно из них могло быть прямо перед ними. «Уходим?» – тихим дрожащим голосом спросил Павел. Хотя можно было понять, что это будет провал, который не пойдет ему лично во благо. Старший группы внимательно посмотрел на него, затем на столб, и уже потом обвел внимательным взглядом всех своих людей. Они пришли за добычей. И если они повернут обратно сейчас, то их будут считать слабаками и неудачниками. «Идем дальше», – решительно выдохнул он, снова прислушавшись к своим ощущениям, которые больше напоминали предостережение, чем угрозу. «Идем по прямой, ничего не трогаем, двигаемся гуськом. Может, это тот самый хозяин, что нас в прошлый раз пропустил. Мы же его уважили, а значит, к нам претензий у него быть не должно». Но теперь они шли куда более осторожно и чаще оглядываясь по сторонам и через плечо, будто чувствовали, что на них уже смотрят. Павел был самым встревоженным, и он снова первым заметил это. Он остановился так резко, что чуть не споткнулся о собственные ноги. «Там что-то есть». Его дрожащий палец потянулся в направлении, где его встревоженный взгляд заметил что-то, выбивающееся из общей картины запустения в этом заброшенном поселении, и все разом повернули головы в указанном им направлении. У подножия другого такого же костяного столба среди пыли и обломков потрескавшегося бетона лежал комбинезон, почти новый, но окровавленный и разорванный. «Черт!» Сэм тут же вытянул шею и тихо выругался. «Это что, охотничий?» Все говорил за то, что не так давно здесь все же были чужаки. Добротная ткань, усиленные швы, заплатки из прочной кожи в нужных местах. А вот только теперь он был прорван на груди, брюках и рукавах. Словно что-то с силой вгрызлось вплоть того, кто его носил. Да и пятна крови на нем выглядели слишком уж свежими. Тяжело вздохнув, старший охотник медленно шагнул вперед. Его жесткие мозолистые пальцы сжались в кулак. «Повторяю!» — резко выдохнул он, оставшимся за его спиной товарищем. «Ничего не трогать!» Они ждали. А старший осторожно приблизился к нужному месту, внимательно рассматривая весьма неожиданную находку. И делал это Петр с явным неудовольствием. Потом он наклонился ниже, но все равно так и не прикоснулся к этой вещи. И его внимательный взгляд практически сразу стал темным, словно омут. «Твою мать!» Тихо сорвалось с его пересохших губ, и все напряглись еще больше. Только этого нам и не хватало. «Что там?» Нервно вздрогнул Павел, который так уже был на грани нервного срыва. Ведь все его мечты сейчас разбивались о суровую реальность. В ответ Петр медленно поднял голову и злобно сверкнул глазами. На рукаве. Старый охотник указал в нужное место самым кончиком лезвия своего меча. «Смотрите внимательно, что видите?» Проследив глазами за сверкнувшей полосой металла, они увидели, еле различимый, под пятнами засохшей крови, на грязной ткани белел знак. Тот самый, который они все знали слишком хорошо. Цифра. Почти такая же, как имелась и на каждом комбинезоне в их поселке. Почти такая же, но не такая. Именно по ней можно было понять, где именно жил тот, чья кровь сейчас расцвела бурыми пятнами на ткани этого комбинезона, зажатого обломками бетона. 130-й поселок. Те, с кем они никогда не имели бы никаких дел. Те, кого не должны были даже встречать в этих землях. И вот теперь их комбинезон валялся у подножия жуткого костяного столба. Убедившись в том, что все поняли то, на что именно он указал, Петр медленно выпрямился. «Значит, кто-то из наших проболтался об этом маршруте». Сэм раздраженно цокнул языком. «А может, и не только. Может, с ними даже и сотрудничает». Ответом на такое заявление была тишина. Такая, что даже Петр настороженно замер, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. «Что теперь будем делать?» Наконец-то, нарушив эту тишину, Павел нервно провел рукой по затылку. «Назад вернемся и нашим расскажем». Старший же молча посмотрел на разорванный комбинезон еще несколько секунд, а затем резко развернулся. «Выясним позже», — коротко сказал он, подводя итог. «Сейчас у нас есть дело». Прямо сейчас они должны были решить кое-что другое. Они все еще стояли практически у самого порога заброшенного поселка. И чем дольше смотрели на костяной столб, тем меньше им хотелось заходить дальше внутрь этих с виду пустых руин. Но выбора у них уже не оставалось. Идти назад, не получив ничего в виде трофеев, было бы сейчас просто бессмысленно. Именно поэтому и было решено двигаться дальше, но максимально аккуратно, стараясь не отходить от выбранного маршрута даже на шаг. Так что двигались они достаточно медленно и осторожно, стараясь не провоцировать агрессии со стороны тех, кто поставил те самые столбы. Как и рассчитывал Петр, несмотря на ощущение чужого взгляда в спину, их все-таки пропустили через территорию заброшенного поселка, и это уже само по себе говорило о многом. Скорее всего, тот самый индивидуум, чей комбинезон они обнаружили, по глупости своей сам подставился или отнесся к местным жителям, если таковые здесь есть, с определенным неуважением. Возможно, именно поэтому и появились эти самые столбы. Именно поэтому, что кто-то нарушил какие-то правила. Они же, как в прошлый раз, так и в этот, отходить от прямого пути, который вел прямо по центральной улице бывшего поселения, не собирались. Поэтому у них был шанс добиться желаемого и избежать проблем. Надо сказать, что судя по дрожавшим рукам, которыми тот удерживал свое копье, Павел едва сдерживался. Этот паренек действительно очень сильно нервничал. Можно было буквально физически почувствовать идущую от него панику. Но у них все получилось. И они смогли пройти, добравшись до зеленой зоны. «Что же это получается?» Задумчиво проговорил Сэм, осматриваясь вокруг, когда они вышли опять к такому же столбу из костей и черепов. «Нас действительно пропустили?» В ответ Петр только покачал головой. Говорить тут что-то было бы сейчас просто бессмысленно, надо было двигаться дальше. При этом он понимал еще и то, что лишний раз задерживаться на этой территории им явно не стоит. Достаточно было и того, что их пропустили, и поэтому им придется отплатить сторицей. Когда он шепотом об этом сказал, то Сэм мог только согласно кивнуть, так как этот старый охотник и сам понимал, что кто-то уж очень старательно обозлил живущих в заброшенном поселке. И если у них наладится этакая связь в обмен за подношение, тогда у них будет возможность не переживать о том, что на этой территории они смогут совершенно случайно столкнуться с какими-нибудь чужаками. А это, как ни крути, было очень важно. Так они точно будут уверены в том, что здесь для них безопасно, и смогут эффективно действовать и дальше. Конечно, можно было бы подумать о том, что им стоило бы огорчиться, ведь будь здесь пустое место, не занятое никем, то тогда все свои трофеи охотники из 114-го поселка могли бы забирать себе. Да, так можно было бы сказать, на первый взгляд. Но проблема была именно в том, что если бы в этом поселке никого бы не было, то те самые разумные из 130-го поселка, которые явно попали там в переделку, смогли бы подстроить для них засаду, и тогда даже опыт Петра не смог бы им помочь. И все только по той причине, что Петр почему-то подозревал главное. Эти разумные, которые пришли в заброшенный поселок, явно не собирались идти в зеленую зону за добычей, нет. Они явно собирались здесь сделать что-то другое, возможно, даже организовать собственный аванпост. И тогда представителям 114-го поселка было бы куда сложнее. Ведь окруженная подобными аванпостами территория их родного поселка могла бы превратиться в одну огромную ловушку. А этого он точно не хотел. Они понимали, что сделав хотя бы один подобный аванпост, данные индивидуумы могли бы закрепиться здесь, организовав что-то вроде дочернего поселения или полноценного блокпоста, или же укрепленную точку, что явно не пошло бы на пользу представителям родного поселения Петра. Именно по той простой причине, что им приходилось бы даже за простое продвижение через эту территорию платить налоги и пошлины. Да, даже если бы они не стали бы жертвами для представителей поселка под номером 130, то никто не обещал бы им того, что их не стали бы обдирать всеми возможными способами. Да это было бы даже предполагать глупо. Именно поэтому, что никто не пошел бы на такой шаг, пропуская через подконтрольную им территорию посторонних. Особенно учитывая тот факт, что пройти через эту территорию, чтобы добраться до охотничьих угодий, можно было бы куда быстрее, чем обходными путями. Быстрее и даже в чем-то безопаснее. Так что вывод тут был однозначный. Кто-то из 130-го поселка точно узнал о том, что представители их охотничьи братья нашли короткий путь через территорию, которая раньше считалась запретной. И именно поэтому эти самые индивидуумы и решили устроить на них здесь охоту, на них или на тех, кто здесь обитал. Это уже было не суть важно. Важнее было именно то, что эта охота не привела данных индивидуумов ни к чему хорошему. Столкновение интересов с местными хозяевами для этих разумных оказалось большой проблемой. И это было неплохо, по крайней мере, для самого Петра и его команды. «Командир, здесь тоже что-то не так». Все еще настороженные после прохода через слегка изменившуюся территорию заброшенного поселка, охотники тут же заметили некоторые странности и на границе зеленой зоны и постарались привлечь к ним внимание своего командира. «Посмотри-ка сюда. Это что еще такое?» Удивленный Петр, подойдя к тому самому месту, где неожиданно наткнулся на следы опять того же монстра, от которого в прошлый раз еле сумели убежать, вдруг понял, что чувствует в этом месте нечто странное. Он не чувствовал присутствия данного кровожадного существа, однако ощущал, что здесь произошло что-то серьезное, так как проделанная этим существом просека заканчивалась именно на этом месте. Причем как-то странно, словно монстр, добежавший до этой территории, замер на месте и... исчез? Нет. Он не мог исчезнуть просто так, незаметно. Поэтому, внимательно осматривая территорию поблизости, Петр понял, что фактически стоит на огромной луже какой-то странной жижи, впитавшейся в перегной, заменявшей здесь почву. И сейчас она, словно корж, скрепила эти сгнившие листья и корни, превратив их в своеобразное подобие дерна. Но сам факт того, что здесь что-то произошло, и кто-то пролил очень много странной субстанции, которая могла быть похожа на кровь, отрицать не приходилось. Все это было настолько странно, что Петр на некоторое время забыл о той цели, ради которой они пришли сюда. Потом они обнаружили и другие следы, ведущие немного в сторону, в то самое место, где можно было заметить довольно неплохо разросшиеся мухоловки. И по их виду Петр сразу понял, что не так давно эти своеобразные растения получили достаточно много пищи. А Сэм еще и следы человеческой крови там обнаружил, но, опять же, имелись и человеческие следы, достаточно небольшие. «Либо женщина, либо ребенок», – подбил итог своих выводов Петр, задумчиво покачивая головой и осматриваясь вокруг себя. «Странно все это. Если женщины сюда еще могут прийти в охотничьей команде, то ребенку здесь уж точно делать нечего. Все с ним согласились, однако именно эта своеобразная странность действительно была очень подозрительной. Что здесь вообще случилось? Да и прошло с того события от силы с пару дней. Однако того самого монстра здесь уже точно не было, как будто его убили. Но кто? Неужели это была та самая группа из 130-го поселка? Если это так, то чем они могли убить этого монстра? Неужели притащили с собой тяжелый или стационарный самострел? По сути, это было с их стороны предсказуемо, но довольно глупо. Потому что для переноски такого агрегата было необходимо как минимум 3-4 человека, да и стрелять из него было не совсем удобно. Для этого его нужно было установить, и станина должна была стоять очень жестко. Где здесь они могли ее устанавливать? На эту довольно скользкую почву? Глупо. Даже там, где они стоят в поселке, такие самострелы устанавливают на болтовые соединения, практически прикручивая их станину к полу, к металлическим плитам. Тут же ничего из необходимого, вроде специальных отверстий и болтов, просто нет. Да и сделать подобное на ходу было бы просто невозможно. Вот только с обычным легким самострелом, с каким могли ходить охотники, убить эту тварь было невозможно. В этом Петр был уверен. Слишком сильная тварь была. Вот как легко и играючи целую просеку в этих зарослях пробивала. И не смотрела даже на то, что хищные тут растения или еще что-то. Просто уничтожала, двигаясь в ту сторону, куда хотела. И тут ее уничтожили? Да. Признаки человеческой крови были, но их было мало. Получалось так, что кто-то мог быть ранен, может быть и убит, но куда тогда делись останки? Неужели их оттащили к мухоловкам? Слегка вздрогнув, медленно выдохнул Петр, переглянувшись с растерянным Сэмом, который снова перехватил свой самострел поудобнее. Как же так? Вот так вот взяли и людей мухоловкам, уж лучше бы в перегной засунули. Однако крови людей в этом месте действительно было маловато. Скорее всего, либо кто-то был ранен, либо его раны кто-то тут же попытался перевязать. А вообще-то тут все это было настолько странно, что Петр банально растерялся. Но в конце концов все-таки скомандовал двигаться дальше. Радовало его только то, что дальше следов этого самого ребенка или женщины он так и не обнаружил, но свои старые следы нашел, вернее, не только свои, но и всей своей группы, хотя не понимал того, как такое вообще было возможно. Если бы кто-то и сражался здесь с этим монстром, то и следов должно быть куда больше. А тут получалось так, что это был кто-то один? Все это было настолько непривычно, что даже продолжая двигаться в сторону того самого участка зеленой зоны, где они обнаружили плодовые заросли, Петр все-таки размышлял над этим фактом, пытаясь понять то, что ему казалось необычным и непонятным. Однако, когда они дошли до нужного места, он снова почувствовал какую-то опасность, и именно поэтому провел свою группу немного в сторону. Хотя это и могло показаться подозрительным. И даже Павел начал было возмущаться, но его быстро осадили другие охотники, так как они все прекрасно понимали главный нюанс. Если их командир сказал, что нужно идти в определенную сторону, то так и надо делать. Сам же Петр понял, что им придется с этим пареньком распрощаться. В следующий раз пусть идет куда-нибудь с другими охотниками, слишком уж он стал свой нрав проявлять. А это с его стороны было бы очень глупо. В таких делах такие самостоятельные индивидуумы им не нужны. Они только вредят всей группе. В этот раз им удалось найти всего лишь 3 саженца, зато плодов набрали с запасом и даже взяли 2 дополнительных, которые собирались оставить за проход по той самой территории заброшенного поселка. А что, надо отблагодарить местных хозяев. Иначе в следующий раз их могут и не пропустить. Петр это прекрасно понимал и предпочитал лучше тратить подобные ресурсы, а не рисковать собственной жизнью. Он прекрасно знал, что в таких делах жадность может погубить, и тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Попытавшись наживиться на том, что им не принадлежит, охотники могли банально потерять все, включая собственную жизнь. Поэтому он и предпочитал действовать, прислушиваясь к собственной интуиции, а она сейчас ему прямо говорила о том, что неизвестные силы, окопавшиеся в заброшенном поселке, лучше не злить. И вот по поводу представителей 130-го поселка придется побеседовать с руководством родного поселения. Пусть сами выясняют то, кто мог начать болтать лишнего, находясь на чужих территориях. Мало ли, вдруг действительно нашлись такие идиоты. В том случае руководители поселка пусть сами разберутся и накажут виновных, ведь они могли потерять прямую дорогу в столь удобное место. Да, можно было бы вспомнить и о других путях, которые обходили этот поселок стороной. Только тут основная проблема была именно в том, что те пути вели в другие части Зеленой Бездны. И там найти вот так вот поблизости от края, буквально в одном-двух секторах от границы заросли плодовых растений, никогда не получится. Такое бывало очень редко. И сейчас у них получалось найти такую возможность, поэтому предпочтительно было бы не допускать таких шалостей. Даже со стороны руководства поселения. Ну не идиоты же они, чтобы не понимать того, что подобной болтливостью они всего лишь уничтожают собственные возможности к выживанию, так как от этого зависит очень многое, и вот так вот глупо подставляться было бы нежелательно. Ведь такая глупость могла погубить весь поселок, да, легко и просто. Поэтому здесь явно был замешан кто-то другой, а никак не представители руководства поселка. Это здесь они руководство, в том самом поселке. А где-то в другом месте, куда, возможно, им придется потом эвакуироваться, чтобы выжить, эти люди – никто. И звать их никак. Сам Петр это прекрасно понимал. Потому что в его команде раньше был один такой охотник. Кстати, сейчас он лечится. И в следующий раз они уже пойдут с ним в команде, а не с этим молодым Павлом. По крайней мере, тот парень был молчаливым. А вот его семья тоже раньше в другом поселке была на руководящих должностях. И они были достаточно обеспечены, только вот случилась проблема. Монстры из Зеленой Бездны вырвались за пределы этой территории и вырезали практически весь их поселок. Да, они спаслись, так как их жилье было более прочным и подготовленным к осаде. Была у них такая возможность. Только вот поселка уже не было. И им пришлось эвакуироваться в 114-й поселок, где они теперь и жили. И являлись простыми работягами, ведь руководители поселка живут в свое удовольствие, и им даже напрягаться не приходится, чтобы пищу получать. Так что им точно невыгодно такую информацию распространять на страну, а раз все обстоит именно так, то пусть и разбираются с тем, кто им гадости делает. Как Петр и предполагал, когда они возвращались на территорию заброшенного поселка, уже под конец дня на ковчеге они сразу же почувствовали своеобразную враждебность. Но когда они положили на уже привычное место два спелых плода, которые специально принесли с того самого участка плодовых растений, ощущение враждебности сразу же исчезло. И только тогда он скомандовал, и его группа все так же двигалась друг за другом. Прошла по прямой линии этого поселения и исчезла в противоположной стороне. И когда это произошло, он понял, что не ошибся. Представители 130-го поселка, скорее всего, не оказали должного уважения местному хозяину, за что и поплатились. Только вот что именно они несли, Петр не понимал. Возможно, это были какие-то трофеи в виде добычи или части тела того самого монстра, которого они убили в ближайшем секторе. Неужели он мог быть настолько ценным? Такое тоже было вполне возможно. Но есть нюанс. Если все это сейчас осталось у местных хозяев, то нельзя ли как-то попытаться это же самое что-то у них выкупить? Например, то же самое оружие этих охотников, если оно не нужно местным. Ведь он не был уверен в том, что там именно люди окопались. Возможно, есть шанс получить их браслеты опознавания. Тоже ценная вещь. Там просто цифру надо поменять 130 на 114, и все. Никто потом не докажет, что это не их браслеты. Зато у представителей их поселка может появиться возможность сформировать еще одну команду. Хоть какая-то, но все же польза. А Петр, если ему удалось бы все это провернуть, мог бы сдавать полученные им браслеты в аренду. Даже тому же самому руководству своего родного поселка. А это тоже доход, какой-никакой. Все-таки возраст уже давал себя знать, и ему хотелось уже отдохнуть, если получится. Сейчас же он направлялся обратно в свой родной поселок, стараясь не обращать внимания на радостно улыбающихся товарищей и на веселый оскал того самого Павла. Парень явно возгордился после такого удачного похода, начнет рассказывать о том, что это Именно он является амулетом удачи для группы Петра. Прекрасно, пусть рассказывает. Так его быстрее попытаются переманить. А сам Петр на этом еще и подзаработает. Отдавая такого полезного охотника в чужие руки, он явно сможет потребовать что-нибудь взамен. Например, не ходить по их маршруту. Все-таки эта информация имеет весьма важное значение. Если этот мальчишка потащит кого-нибудь по их пути, то эта группа может не вернуться. Более того, нужно будет об этом прямо сказать. Учитывая то, как он паникует, Петр понимал, что Павел, скорее всего, просто не запомнил ту тропку, по которой они шли через заброшенный поселок. Да и у самого старого охотника было стойкое впечатление, что если бы они хотя бы на шаг отклонились бы в сторону, то это нарушение закончилось бы для них довольно плохо. Только вот уточнять это он не будет. А представителей другой группы можно просто предупредить, чтобы они не лезли на их маршрут. Имеют право. А если кто-то и нарушит это правило, то пусть пеняет на себя. По крайней мере, такие плоды приносили в поселок только они. И если другая группа, в которой будет Павел, сможет доставить такие же плоды или саженцы, то Петр будет иметь полное право потребовать разбирательства. И даже полноценного суда. В этой ситуации всей семье Павла достанется. Сам этот мальчишка пока еще был слишком молод. А вот его дед, он старый, опытный и достаточно известный охотник. Поэтому ему и придется рассчитываться за глупость своего внука. Сейчас же он думал о том, что скажет руководству поселку и сколько получит выгоды от этого похода. Да, им в этот раз не заказывали определенное количество саженцев, да и доставленное обещали выкупить по достойной цене, как уже было сказано, в половину дороже, чем в прошлый раз. И он был этому рад. Уж лучше так, чем искать фиксированное количество саженцев. В данной ситуации они могли набрать больше плодов, а о плодах договоренности с руководством поселка не было. Поэтому на плоды они претендовать не будут, только на саженцы, чем Петр и воспользуется. Однако его все-таки немного беспокоило то, что происходило на этой самой территории заброшенного поселения. Появившиеся костяные столбы свидетельствовали об излишней активности тех, кто там обитает. И если это был кто-то весьма агрессивный, то лучше уж с ним попытаться договориться, а не действовать так глупо, как это сделали представители поселка номер 130. Как он и полагал, при возвращении в поселок Павел тут же принялся гордо всем демонстрировать свои трофеи. Да, он начал приписывать себе результат и всю удачу, которая попала в руки представителей их группы. Но Петру некогда было за этим всем наблюдать, и он сразу пошел к руководству поселка. Выгодно продал им саженцы, а также проинформировал их о том, что по пути следования они встретили следы представителей поселка номер 130. И, естественно, что местному руководству это не понравилось. У них были определенного рода конфликты с представителями того поселка, поэтому было бы предпочтительно с ними не сталкиваться. Ведь тот поселок был куда крупнее, чем 114-й. Все же они находились ближе к основному торговому тракту, который связывал пару крупных городов. Им было удобнее торговать, а вот жителей 114-го поселка такой возможности не было. И если они хотели что-то продать, то им приходилось отправляться своими ножками в ближайший город на ярмарку. А все остальное время они были отрезаны от цивилизации. Конечно, кому-то это все могло бы показаться достаточно глупым, но когда выяснилось, что это огромный металлический шар, который стал ковчегом, пронизывали сотни тысяч километров коридоров, то всем стало понятно, что тут с ума сойти было можно. Бывали случаи, когда за такие своеобразные группы торговцев, что шли из одного крупного поселения в другое, нападали. Просто потому, что захотелось. Просто потому, что торговец не продал то, что хотели местные жители, по удобной для них цене. Это был всегда риск, поэтому можно было понять, что жители 130-го поселка были более обеспеченными, чем в 114-м. А раз они были более обеспечены, то и считали себя стоящими выше по уровню, чем все остальные. И именно из-за этого и возникали конфликты. А тут такой результат и два раза подряд. Скорее всего, тот, кто работает на представителей 130-го поселка, снова попытается передать какую-то информацию своим настоящим хозяевам. И на этом его и нужно ловить. Как и предполагал Петр, руководству 114-го поселка подобная информация не понравилась. Они сразу поняли, что в данном случае могут банально остаться без всего. А оставаться простыми работягами они уж точно не хотели. Да, их поселок был довольно беден по сравнению с тем же 130-м. Но это был не показатель. Тут было важнее другое. Именно то, что у них сейчас появилась возможность усиливать свои позиции за счет тех же самых саженцев или плодов. А это может быть полезный результат. Поэтому они сразу решили, что будут ловить такого излишне болтливого представителя своего поселка. А когда поймают, то показательно накажут. Причем сразу стоит отметить тот факт, что наказание в данном случае было только одно. Его отправят коллектор чистить и обрабатывать химикатами. Долго он там не проживет, но хотя бы пользу принесет населению. Сам же Петр после этого отправился обратно в корчму, в которой уже сидели его товарищи, отправившие свои плоды на переработку в руках представителей собственных семей. Но не будут же они сами этим делом заниматься. Для этого есть те, кто сидит в поселке, жены, дети. Уж они-то это сделать смогут. Да и донести выработку потом обратно тоже сумеют. Охотники же свое дело сделали, доставили столь ценный груз, который позволит их семье довольно долгое время существовать безбедно. Даже более того, благодаря такому своеобразному доходу можно будет заняться торговлей или еще чем-нибудь. Да что там говорить, если так пойдет и дальше, то представители его охотничьей партии могут сами собственную биоферму организовать. Принесут саженцев того самого перегноя и как результат смогут сделать необходимое, чтобы получить собственную биоферму. Да, кто-то может сказать, что таким образом они попытаются перейти дорогу руководству собственного поселения. Ведь биофермой, что имелось в поселке, заведуют именно они. Но тут есть нюанс. Даже с их собственной биофермы им придется руководству поселка платить пошлину. Так что руководство, хоть и не будет полностью контролировать урожай с новой биофермы, но свою выгоду все же получит. К тому же увеличение количества урожая позволит им больше продавать ресурсов на страну. Как результат, в их поселение пойдут переселенцы. Все же тут будет шанс зарабатывать. А раз зарабатывать получается, то в конце концов сюда подтянутся и торговцы, которые забирают те самые плоды в специальные переносные холодильники и отвозят в город. Говорят, что там есть гурманы, которые любят эти плоды есть так, без обработки, через конвейер. Вообще-то это устройство, что перерабатывает плоды в те самые пищевые пайки, все называют по-разному. Кто-то даже синтезатором пищевых брикетов называют, другие называют конвейером переработки спелых плодов и различной продукции в пищевые брикеты. Кто-то просто конвейер, главное, что он работает и выдает то, что нужно для жизни, а люди им пользуются. «Петр, ты слышал эту глупость?» – коротко усмехнулся уже слегка выпивший Сэм, указав пальцем за спину, где гордо, возвышаясь над сидящими рядом ровесниками, Павел старательно рассказывал про свои похождения. Естественно, что командир группы не слышал того, что тот рассказывает, так что старый охотник вкратце пересказал своему товарищу подробности происходящего. Выяснилось, что результативность их группы напрямую была связана именно с Павлом. Ведь это он все придумал, он решил, как они должны идти. Он обнаружил угрозу. Он, в общем, все эти достижения их группы были результатом именно его стараний. А сам Петр, да и все остальные, просто выполняли роль носильщиков. И вся молодежь, которая еще никогда не ходила на охоту, развесила уши. Ну что же, просто прекрасно. Петр уже понимал, что благодаря этому с ними Павел больше не пойдет. Тут существовало два варианта развития событий. Либо его стараются переманить в другую группу, где могут пообещать дополнительную долю за информацию про маршрут, которым ходит группа Петра. Либо банально его собственные родители организуют свою группу охотников, которая будет работать только на них. Тоже неплохой вариант. Некоторые так делали, те, у кого людей и ресурсов для этого хватает. Все-таки это не так просто, но основное было дело не в этом, а именно в том, что благодаря такому подходу Петру будет проще решить вопрос с этим мальчишкой. Есть определенные правила, и если Павел захочет их нарушить, то ему придется за это платить. А то, что он их нарушит, Петр не сомневался. К тому же сам Петр, немного пошептавшись с Сэмом, целенаправленно дал этому зазнавшемуся парнишке понять, что по тому пути, по которому они ходят, встречаются некоторые сложности и проблемы, которые могут быть чреваты гибелью. И результат этому уже был известен. Там погибла группа из 30-го поселка, а все знали о том, что этот поселок является довольно обеспеченным. И его охотники тоже не ходят с пустыми руками, то есть если они там погибли, то стоит опасаться той местности. У самого Павла никаких способностей к интуитивному ощущению угроз не было. По сути, он не мог быть проводником, даже зная дорогу. Что поделаешь, но зеленая бездна потому и считается опасной. Там угрозы перемещаются, ведь тот же самый Петр по какой-то неведомой причине почувствовал опасность от одного участка в той самой роще плодовых деревьев. И туда не сунулся, и своих людей не пустил. Хотя тот же самый Павел вроде бы верещал о том, что видит там ростки, которые можно было взять как саженцы, а также и плоды, буквально готовые оборваться со своих черенков от спелости. Но Петр поверил своим ощущениям, поэтому он и понимал тот факт, что Павел не может быть проводником. Но так как их товарищ уже поправился, то Петр не будет особо сопротивляться, когда Павла заберут от него. Нет, изобразить сопротивление он постарается, чтобы выбить из тех умников, которые захотят забрать этого зазнавшегося глупца себе. Он так уж и быть сможет. А вот оставлять его у себя Петр уж точно не собирается. Глупо это. Как он и предполагал, буквально в тот же вечер к нему подошел дед Павла и начал разговор по поводу того, что парнишке пора бы родственникам помогать. Петр был не против. Судя по всему, эта семья решила организовать собственную охотничью группу. Ну что же, пусть попробует. Однако прямо во время разговора с ним Петр сделал упор на то, что сам бы с Павлом никуда не пошел, слишком уж он был порывистым. А на охоте в зеленой бездне или хотя бы на ее границах подобная импульсивность бывает ошибочной и даже гибельной. Но старик явно посчитал, что Петр просто пытается набить себе цену, и заплатил положенную мзду за это и ушел. Хотя проговорили они при свидетелях о том, что их собственная группа ходить по маршруту группы Петра не будет. Но что-то подсказывало старому охотнику, что они все-таки сделают эту глупость, особенно учитывая тот факт, что буквально на следующее утро сын сообщил ему о том, что группа охотников, фактически полностью состоящая из членов той семьи, ушла через тот самый проход, через который ходили и они. Да, там были ответвления коридоров, через которые можно было уйти и в другие зоны этого яруса, но дело было не в этом, дело было в том, что эти идиоты так и не прислушались к словам Петра. А это была ошибка, судя по тому, что рассказал ему Сэм, в этой группе не было тех, кто был известен в поселке как опытный охотник и проводник. Если не командир группы, то проводник. Интуиты были таковыми, они либо командовали группой, либо вводили ее. Здесь же не было никого из тех, кого знали. Может, кто-то из молодых имел нужные способности, но проблема в том, что таких индивидуумов тоже учить нужно. Если кто-то владеет такими способностями, но не имеет опыта, то ему доверять сопровождению группы не стоит. Он просто не будет знать того, на что именно ему нужно реагировать, не будет знать, как именно нужно реагировать. И это погубит их всех. Ну что же, пусть идут. Дальше Петру остается только ждать. Поэтому он специально предупредил всего лишь за один пищевой брикет стражей на нужном проходе, чтобы те предупредили его, когда эта группа охотников вернется. Но просто хочется Петру проверить, что они принесут. Если они действительно пошли куда-то в другую сторону, то это их право, Петр им слова не скажет. Но если они принесут саженцы и плоды, то это будет прямым нарушением всех договоренностей и правил. И за это им придется ответить. И самый простой штраф, который за это придется уплатить, измеряется именно в тех трофеях, которые они принесут с чужого участка охотничьей территории. Да, так делали. Так что получится именно так, что они рисковали своей жизнью зря. Но это будет уже не его проблема. В этот раз Павел шел первым в группе охотников. Он широко и размашисто шагал, преисполненной важности, будто не просто вел группу, а прокладывал путь в неизвестное, дикое и необузданное будущее. Сзади шли его родственники, двое дядек и двое кузенов. Все охотники, все опытные. Сжимая копья, самострелы, мачете с такой силой, словно от одного их вида все беды мира разбегутся в разные стороны. Но разбегаться они не спешили. Напротив, все они внезапно остановились, просто замерев на месте. И если раньше они все же негромко переговаривались, то теперь все замолчали, и все только потому, что они увидели их столбы. Высокие, словно застывшие в коридоре молнии, из переплетенных костей и черепов, обугленных временем, желтеющих в пустоте. Они не просто стояли, они смотрели. Полыми глазницами они сверлили насквозь, сжимая душу ледяными пальцами. Шептали безмолвными устами от ужаса, что могли таиться за ними. Кузены первым делом схватились за оружие, а дядьки глянули друг на друга с мрачным пониманием. Не к добру. Определенно. Но Павел лишь нагло и в чем-то даже горделиво усмехнулся, уже стараясь не вспоминать о том, что не так давно испытывал сам. Сейчас они видели только то, как они растерянно переглядываются, как непроизвольно пятятся на полшага назад. И эта картина наполнила его новой волной самодовольства. «Ну что, испугались?» Он пошел вперед, не сбавляя шага, и ему никто не ответил. «Ну да, ну да. Думали просто руины, а тут бах, черепа, кошмар. Страшно-то как». «Мальчишка, ты хоть понимаешь, что это может значить?» Дядька метнул в него тяжелый взгляд. «Мы можем здесь получить серьезные проблемы». «О, да, конечно». Павел рассмеялся. «Это может означать, что здесь есть тот, кто любит устраивать спектакли». Все так же, продолжая усмехаться, он прошел между столбами, даже не замедляя шаг, не оглядываясь. И, конечно, они все пошли за ним. Кузены все еще сжимали самострелы, пальцы на спусковых крючках. Дядьки оглядывались через плечо, но все же шли. И чем дальше они уходили от столбов, тем легче становилось дышать. Так что они достаточно быстро прошли этот давно уже мертвый поселок, как проходит старый заброшенный сектор, где все прекрасно знают. Были здесь живые или нет, теперь это уже было неважно. Они уже прошли эту территорию. Теперь впереди ждала зеленая зона. И когда они все же подошли к тому сектору, что был густо оплетен самыми разнообразными растениями, все так же, следуя за Павлом, они вошли вглубь этой буйной растительности. Заросли сомкнулись за их спинами, оставляя позади мертвый поселок, столбы с черепами и то самое тревожное чувство, что кто-то наблюдает из темных окон разрушенных домов. А ведь сейчас Павел шел вперед настолько уверенно, что вся эта охота проходила легко, почти весело. Он шел так, будто был прирожденным проводником. Будто всю жизнь вел за собой охотников, прокладывая путь сквозь чащу. Спокойно обходил корни, наступал точно на плотные островки почвы, а не в предательскую трясину перегнившей листвы. Сейчас он шел первым. И именно это и переполняло его чем-то похожим на ликование. «Они идут за мной, дядьки, кузены, опытные, бывалые охотники, а я впереди, я веду, я знаю путь». Он снова позволил себе гордо улыбнуться, а за спиной по-прежнему шли молча четверо представителей его собственной семьи, которые ранее его считали просто каким-то никому не интересным мальчишкой. Кузены, еще сжимавшие самострел и меч, еще не до конца расслабившиеся после вида столбов. Дядьки, чуть напряженные, все еще шептавшие что-то о дурных предзнаменованиях, но уже менее уверенно, уже не так настойчиво. Ведь разве есть смысл в страхе, если никто не преградил им путь? Они легко прошли поселок, они без проблем переступили порог места, отмеченного черепами, и ничего не случилось. Разве это не победа? Думая обо всех этих страхах, Павел про себя смеялся. Вот она, сила знания. Они все дрожали от пустых суеверий, а он знал, что ничего за ними не стояло. Просто чей-то глупый спектакль, чей-то фарс, чья-то попытка запугать. Может быть, тех самых представителей поселка номер 130. Но теперь и сам Павел знал о том, что страх – это всего лишь слабость. И теперь он не позволял страху диктовать свои условия. Поэтому он и шел дальше, отмахиваясь от широких листьев, перепрыгивая через поваленные стволы, уверенно двигаясь туда, где он точно знал, их ждала добыча. Ведь разве может быть иначе? Этот злобный старик Петр с его товарищами уже нашли здесь богатые заросли плодовых деревьев. Значит, им придется поделиться. Ведь дедушка Павла сказал, что с этим не будет никаких проблем. Все можно купить. Тем более, что он знал дорогу. Он знал, что ведет свою группу правильно. А то, что зеленая зона за ночь могла измениться, подобное даже не приходило ему в голову. И когда, довольно быстро пройдя два сектора, они вошли в ту самую плодовую рощу, радость захлестнула их, как волна. Ведь именно здесь те самые золотые плоды висели тяжелыми гроздями, теплые, налитые соком, источающие сладкий терпкий аромат. Здесь не было гнили, не было запустения, не было намека на голод. Здесь природа расщедрилась, словно сама судьба оставила им этот дар. Но здесь тоже нельзя было долго задерживаться, так как этими плодами могли заинтересоваться и какие-нибудь твари из глубины зеленой бездны. Именно поэтому, едва осознав этот факт, что все же дошли до нужного места, практически не сговариваясь, они все бросились к деревьям. Кто-то смеялся, закидывая уже срезанные плоды в мешки, кто-то рвал с веток руками, не думая о ловушках, кто-то жадно ел на месте, позволяя теплому соку стекать по подбородку. Павел же вдруг замер. Все только потому, что слова Петра вспыхнули в памяти, как огненные письмена на черном небе. «Не суйся туда, где не видишь, что под ногами», — говорил ему этот старик еще во время первого выхода. «Слишком богатое место, значит, есть кто-то, кто считает его своим». Он тут заметался среди деревьев, пытаясь крикнуть, остановить, объяснить, но никто не слушал. Все были пьяны от удачи, а потом... Потом раздался крик. Крик боли и ужаса, который быстро прервался. Один из кузенов забежал дальше всех, в самую чащу этих зарослей плодовых деревьев, в самый темный угол этой рощи, где пышные кусты отбрасывали длинные тени, где даже сама листва, казалось, была чуть темнее, где, странно, не хватало даже звуков шелеста травы. И там, потревоженное им, что-то пришло в движение. Из-под листьев и зарослей, из-под самых корней хлынула черная рябь. Сотни крошечных тел с блестящими хитиновыми панцирями, с крошечными лапками и жвалами. Мошкара. Целый рой разом взвился в воздух, словно легкий пепел в огне, словно копоть, которую сдул ветер. Но это был не пепел и не копоть. Это была смерть. Чужак нарушил их покой. И теперь он был их добычей. Кузен закричал, замахал руками, отбиваясь от столь неожиданного нападения со всех сторон одновременно и старательно сбивая насекомых с лица. Потом упал, катался по земле, изо всех сил бил себя по телу, сдирал с кожи облепившие его маленькие тельца агрессивных тварей, но их было слишком много. Они взвились целой тучей, жалили, рвали его тело, впивались в плоть, высасывали его. Не просто кровь, не просто жизнь, они тянули из него буквально все. И его тело, еще несколько минут назад, буквально переполненное сил, становилось темнее, серее, скукоживалось, ссыхалось и истончалось. Он бился в конвульсиях, пока его крик не захлебнулся, пока он не сжался до хрупкого силуэта, до оболочки, до мумифицированных останков, так быстро лишенных всего живого. А потом эта живая и очень кровожадная туча снова ушла в окружающее это место листво. И снова стало оглушающе тихо. Но наблюдавшие все это охотники, сбежавшие сюда на крики своего товарища и родственника, сейчас просто неподвижно стояли, боясь даже просто дышать. Боясь сделать шаг, боясь, что эта проклятая мошкара бросится на них. А перед ними на земле лежал кузен, когда-то живой. Теперь же это была просто серая высохшая кожа, натянутая на кости. И сейчас в душах оставшихся в живых охотников плескался страх, вперемешку с недоумением. Они же пришли за добычей, но добычей стали они сами. И теперь жуткий страх ударил в них, как ледяной шторм. Такая легкая, на первый взгляд, добыча обернулась смертельной угрозой. И теперь они все хотели лишь одного – уйти отсюда и как можно скорее. Кто-то судорожно сжимал мешок с плодами, вцепившись в него, как в спасение. Кто-то глядел на высохший труп кузена, не в силах сделать ни шага. Кто-то торопливо отступал, пятясь, едва дыша, боясь снова вспугнуть рой. Но никто не говорил о том, чтобы забрать тело. Никто даже не пытался сделать подобную глупость. Даже родной брат погибшего, едва подавив рвотный спазм, отвернулся и сжал зубы, потому что все они сейчас прекрасно понимали тот факт, что стоит только кому-то подойти ближе к этому месту, кажущемуся весьма безобидным, и они окажутся рядом с ним. Так же скукожатся, так же усохнут, так же станут мумифицированными оболочками, лишенным до последней капли жизненных соков. Нет, бежать. Выбраться из этой рощи, выбраться из этого проклятого сектора, вернуться назад и Больше никогда не совать сюда нос. Они быстро переглянулись и, подхватив все то, что уже успели собрать, двинулись в обратный путь. Но теперь дорога казалась длиннее, чем была. Теперь каждый шаг отдавался в висках глухими ударами сердца. Теперь ветви деревьев больше не казались просто ветвями, а шорох травы заставлял судорожно сжимать оружие. А Павел, именно сейчас Павел все понял, теперь его не слушали. Теперь он был не нужен, он был лишь проводником, который показал дорогу, а дальше его роль заканчивалась. Теперь его родственники и сами знали о том, куда им будет нужно идти в следующий раз, знали, где искать столь ценную добычу. И теперь им не нужен был мальчишка, которому вдруг захотелось их чему-то учить. Вся эта эйфория просто испарилась. Осталась только пустота и глухая холодная обида. Но сейчас ему просто некогда было об этом думать, потому что впереди их ждало еще одно испытание, про которое они все банально забыли на фоне того, что случилось с их товарищем. Просто забыли. Они почти вышли к границе сектора, когда один из охотников резко вскинул руку, заставляя всех замереть. Прямо перед ними, среди зарослей, раскинулись огромные листья, покрытые едва заметной росой. Мухоловка. Ее чудовищные лепестки едва колыхались, словно в такт неощутимому дыханию притаившегося в этом месте хищника. Она ждала. Кто-то слишком сильно из приблизившихся людей замешкался, и этого хватило. Листья дрогнули и резко дернулись в их сторону. Миг, и сейчас они сомкнутся, поглотят, переварят. Заметив эту угрозу, охотники бросились в рассыпную. Кто-то едва не рухнул, зацепившись за корни. Кто-то прыгнул в сторону, проклиная все на свете. Кто-то оторвал от себя клочок рукава, едва не угодив в смертельный капкан. И все же они вырвались. Они были достаточно быстрыми. Они были удачливыми в этот раз. Так что, когда впереди показались заброшенные строения поселка, практически все выдохнули с облегчением. Разом. Заметив очередной костяной столб, они остановились, лишь на мгновение пытаясь прийти в себя. И где-то в глубине плодовой рощи осталась невидимая угроза. Насекомые-убийцы, дрожащие в ожидании следующей жертвы. Где-то за их спинами оставалось тело, пустая оболочка того, кто был жив еще несколько минут назад. Но они были живы, они вышли. И пусть по спинам стекал холодный пот, пусть в висках гудела кровь, пусть сердце еще билось в бешеном ритме, но они добрались до заброшенного поселка. А это значило, что они смогут вернуться домой, а потом смогут снова сюда прийти, ведь теперь они знали дорогу. А в этот раз, пройдя границу этого поселения призрака, они шли быстро, почти не разговаривая. Страх еще висел в воздухе, сжимая их дыхание, колотя в висках. Но они не задерживались, так как все понимали, что этого не стоило делать. Заброшенный поселок снова принимал их, но уже не так радушно. Он смотрел пустыми окнами, слушал скрипом ржавых дверей. Молчал, когда их шаги шуршали по потрескавшемуся асфальту. И сейчас, вдруг ощутив какое-то странное чувство неудобства, Павел не хотел идти через его территорию. Пусть даже она кажется безопасной и пустой, он бормотал что-то насчет пошлины за проход, насчет старых правил, о том, что нельзя просто так проходить через чужие территории, что нужно оставить что-то взамен, хоть что-то, хотя бы пару плодов или лезвие ножа. Но его не слушали. Кто теперь будет слушать Павла, когда они выбрались из рощи, оставив там тело его кузена? Он уже потерял свой голос, он был лишним, просто еще один среди них. Так что, когда группа из четырех охотников, все еще навьюченная набранными ими трофеями, все же дошла до центра поселка, где когда-то должно быть была площадь, теперь здесь была просто пустая площадка среди обломков. Было решено устроить передышку. Здесь не было мусора, не было зарослей. Здесь можно было сесть, отдышаться, собрать мысли в кучу. Немного успокоившись, они сели на землю. Кто-то на корточке, кто-то просто плюхнулся, привалившись спиной к бетонным глыбам. Тишина. Только где-то вдалеке пронесся странный шорох, словно порыв ветра, и что-то загремело. Может, это было все еще уцелевшая, но почему-то сдвинувшаяся дверь, оставленная на ржавых петлях. Может, консервная банка, откатившаяся в сторону. Сейчас это все уже не имело значения. Они молча приходили в себя, а потом начали осматриваться. Ведь даже здесь, в заброшенном поселке, можно было найти что-то, что могло дать им возможность подзаработать. «Может, чего полезного найдем?» – буркнул кто-то. Другой тут же поддержал, уже ковыряя носком сапога подгнивший деревянный ящик. И тогда один из дядей увидел его – комбинезон, почти новый, только весь в крови. Он был зажат среди бетонных обломков, будто туда его затянуло ураганом. «Гляньте-ка!» – мужчина с ухмылкой шагнул вперед, хватаясь за ткань. «Добротная вещь, почти нетронутая!» Словно опасаясь, что его кто-то опередит, охотник сделал несколько быстрых шагов и приблизился к находке практически вплотную, а потом он дернул комбинезон к себе. Резкий щелчок. Вжик! Стрела вылетела откуда-то из-под обломков, молниеносно, со свистом рассекла воздух и ударила его в лицо. Глухой звук, как если бы кто-то с размаху ударил молотком по сырому мясу. Конвульсивный шаг назад, и тело рухнуло на спину. Его глаза еще были открыты, но уже ничего не видели. Из его рта вырвался тихий хрип, но легкие больше не выдыхали воздух. Остальные тут же замерли на месте. Тишина упала на них, тяжелая, удушающая. Кто-то отшатнулся, схватившись за оружие. Кто-то уставился на труп, не в силах поверить. Но было уже слишком поздно. Они сделали очень глупую ошибку. Ведь не просто так были установлены те самые столбы из костей. Не просто так опытный охотник Петр, который уже почти 40 лет ходит в зеленую зону, опасался этого места. Судя по всему, этот мертвый с виду поселок не прощает гостей, которые приходят без дара. Мгновение тянулось, как запутавшаяся в колючем кусте ткань. Все еще смотрели на мертвого товарища. Стрела все так же торчала у него из лица. Короткая и толстая, словно выпущенная из их собственного самострела, но сделавшая свое дело, когда все резко изменилось. Гробовую тишину, обрушившуюся на это место, внезапно нарушил еле слышный щелчок. Кто-то обернулся, кто-то успел увидеть, как среди бетонных глыб между корнями, тянущимися по земле, что-то шевельнулось. Щелчок. И еще одна стрела вылетела из-под груды мусора. А в этот раз она ударила молодого мужчину в бок, пробивая ткань комбинезона, пронзая тело. «Черт!» Он вскрикнул и отшатнулся, попытался даже схватиться за рану, но ноги подкосились, и он начал оседать. «Ложись!» — крикнул Павел, но было уже поздно. Третья стрела в шею. Он снова конвульсивно дернулся от этого удара и повалился на бок. Резко побагровевшие губы медленно раскрылись, словно он хотел что-то сказать, но воздуха в его легких уже не было. И в этот момент паника накатила на оставшихся в живых охотников, словно волна. «Бежим!» – выкрикнул Павел, вдруг полностью осознавший величину той ошибки, которую совершил, банально поддавшись на уговоры собственного деда и отправившись в эту охоту за трофеями, и они побежали. В хаосе гулких шагов, в грубых рывках, когда оставшиеся в живых старший родственник едва не сбил Павла, но потом сам споткнулся и растянулся на металлическом покрытии. Он вдруг понял, его никто не звал. Никто не кричал ему «давай» или «за мной», он просто бежал сам по себе. Но уже было слишком поздно думать об этом. Позади все еще раздавались шаги, хриплые вздохи, гортанные ругательства, и вдруг раздался еще один звук, глухой, как если бы тяжелый мешок свалился с телеги на камне. Павел резко обернулся и увидел его дядя, последний из пошедших на эту легкую охоту родственников Павла, тот самый, что тащил плоды, что даже в панике не забывал про добычу, он все еще стоял. Но его тело конвульсивно дернулось, словно что-то оборвалось внутри, и его голова просто упала, плавно, и как-то страшно отделившись от его шеи, медленно, тяжело ударилось о металлическое покрытие площадки рядом с их рассыпанными трофеями. Тело дяди еще мгновение стояло на месте, а потом рухнуло рядом с его же головой, напоминавший еще один перезревший плод, который кто-то мог бы забрать в виде трофея. А за его спиной Павел внезапно заметил какую-то странную, словно сутулую тень, что было похоже на какого-то изуродованного гуманоида с очень длинным когтем. Именно в это мгновение Павел даже не понял того, что сам завопил от снова накатившей на него паники. А потом побежал. Бежал так, что легкие горели. Бежал так, что позабыл обо всем. О добыче, о товарищах, что погибли в этом походе. О долге перед семьей. О том самом позоре, что его ждет при возвращении из этого похода, который именно по его рассказам все воспринимали за легкую прогулку за богатством. Сейчас он бежал из этого проклятого места, зная лишь одно – его личные неприятности только начинались. И понял это все Павел именно при выходе в охраняемую зону 114-го поселка. Ведь при возвращении перепуганного всеми этими событиями парня в ту самую зону, которую контролировали стражи их родного поселка, его встретил тот самый Петр, который едва увидел бледное и мокрое от испарины лицо Павла, как и его пустые руки, сразу же указал на него стоявшему рядом деду этого мальчишки. Раньше этот старик явно рассчитывал на то, что доход от такой охоты позволит его семье решить вопрос со штрафами, которые его семейству все равно придется платить за нарушение правил, принятых среди охотников. Вот только теперь все стало куда хуже, ведь из-за того, что произошло на территории заброшенного поселка, а также и в плодовой роще, в ближайшее время, по крайней мере, как минимум месяц, там лучше вообще никому не появляться. А это был просто невероятно огромный урон. Как самому семейству старого охотника, который уже потерял 4 родственников в этом походе, ну и другим разумным, которые входили в группу Петра. И все это именно виновным и придется компенсировать». А в том, что руководство поселка станет на сторону Петра и его людей, сам дед Павла уже не сомневался, так как слишком уж явная польза была от его походов. Теперь же именно по вине семейства Павла поселок останется без поставок столь важных ресурсов, и об этом буквально через полчаса знали все жители этого поселения. Так что ни о каком успехе молодого парня, который сделал глупость и пошел на поводу своей семьи, тут и речи идти не могло. Ведь те самые семьи, которые ранее ходили, хотели с ним породниться, выдав за него замуж своих дочерей, тут же забыли про него, стараясь найти для своих дочек более подходящих женихов. А дед? А что дед? Этот злобный старик тут же свалил всю вину на Павла и принялся утверждать, что все это было только его идеей. И теперь все исправлять должен был именно он, и у него явно все получилось бы. Если бы не одно большое и веское «но», без его согласия его собственные сыновья никогда не стали бы организовывать отдельную охотничью группу. Да и ресурсы семьи, потраченные на это дело, сами по себе выдавали его участие в случившемся. Так что его просто никто не стал слушать, ведь еще не так давно достаточно сильная и обеспеченная семья, членом которой и был сам Павел, теперь сильно ослабела. И многие тут же стали вспоминать самые разные обиды, когда-либо нанесенные ее представителям. Так что теперь все оставалось за малым, дождаться, когда эта семья будет полностью уничтожена, всего лишь из-за собственной глупости и жадности.